Мне нужен специалист по нейрофизиологии и кибернетике, и твой протез показал, что ты подходишь», – задумчиво сказал Тони. «А конкретнее, я закатил глаза, скрестив руки на груди. Я решил улучшить отклик брони, но нейрофизиологию я буду учить полгода, а проект висит. Бля, мне бы такое в свое время, тратить полгода на то, что люди изучают чуть ли не всю жизнь. Покажи чертеж, и я объясню, реальны ли твои хотелки или нет, и если реальны, быстро накидаю план, куда впихнуть. В общем, чел гений, он создал сплав, гибкий как шелк, но при этом стоит подать на него хоть капельку тока нужной частоты, как он твердеет, а стоит с нужной же частотой вытянуть его, как он превращается в тряпочку. А на вопрос, как эта херня работает, этот гад просто ехидно улыбался. В итоге я просто всучил ему технологию, что использовал местный Оттактриус для своих щупалок, но без побочки в виде фантомного ощущения конечностей. У Старка до этого была жестовая и голосовая технология управления, а теперь почти как у меня с нейрошлемом, но без набора текста, дополненной реальности. Да, да, у него в шлеме нет такой функции. Я малость поофигивал с этого, но зато он хотя бы додумался в плечи встроить голографические проекторы. По к новой системе мы написали вместе, а вот отладкой распознавания сигналов пусть сам занимается. А так я уже взял, что хотел, наконец-то я поменяю обшивку костюма с резины на металл. Вдобавок я узнал, откуда у него энергия для костюма. Правда, за помощь с разработкой я подкинул ему идею глобализации интернета, так что он должен теперь воплотить идею общего поисковика, базу данных по типу Википедии, видеохостинг, электронную почту. В общем, я быстренько ему нарисовал, блять. «Слушай, а какого хуя ты не делаешь чертежи и проекты на голографическом проекторе? Это сэкономит тонну времени, меня просто малость бесит твоя гениальная анахроничность. Даже я уже давно перешел на голограммы, хоть и пользуюсь записной тетрадью и блокнотами, но исключительно для записей». Он посмотрел на меня, на свой чертежный стол с кучей рулонов, на голографический проектор в костюме. Шлеп, смачный фейспалм. Просто привычки иной раз не поспевают за прогрессом. В общем, мы разошлись миром, а он сбагрил проработку идеи интернет-ресурса на Пиппер. Но идея стоящая, так что в ближайшие пару лет интернет станет чуточку более глобальным явлением. Ну а я нашел своих спутниц и, поплавав с ними, половил волны лицом, попритворялся трупом. После чего сняли коттедж на сутки и пожарили шашлычка. И уже утром вернулись в Нью-Йорк. И я смог приступить к модификации костюма. Я наконец-то заменил маску с вырезами на глазах на сплошную маску, покрытую оптическими датчиками, что передавали изображение без задержки. И теперь костюм внешне стал полностью как оригинал, разве что штанцы не лосины. Но эластичный сплав прикольный, и использовал я не как Старк сантиметр металла на броню, а 2 миллиметра. И все для того, чтобы создать систему передачи физического урона на тело, ровно как и энергетического, с сохранением функции поглощения урона, как прежде, но более мощную. Ну и увеличил мощность гравитационных манипуляторов, а со способностью увеличивать притяжение в выборной точке и на отдельном предмете они стали еще смертоноснее. Вообще эта способность прикольная, можно взять молоток и косплеить Тора. Кинул 10-килограммовый молот, а тот резко поднял свою массу до тонны, а учитывая скорость, с которой я могу кинуть молот, будет весело. Ну а еще я размышлял над силами Тессы Найлс, той технопатки из клуба адского пламени, просто у нее были и скрытые силы, она могла взглядом анализировать ДНК, а потом прикосновением менять его по рандомной системе. И я хочу встроенный ДНК-сканер, но эти две способности плотно связаны, и способность работы с ДНК херит мой биокинез, так что пришлось забить на нее. «Сэр, по городу замечена группа летающих людей в балахонах», — сообщил Искин. Так что пришлось надевать костюмы и идти искать этих сектантов Дармамму, ну и грохнуть морда. Пришлось мотаться над городом, ведь агентов голубь делать одну штуку приходится 3 дня. Но вот вскоре я увидел, как из старого особняка на Бейкер-стрит вылетела кучка балахонщиков, после чего я проследовал за ними. И они влетели в особняк на поляне, и этого особняка по картам города не было, была лишь зеленая лужайка. Так что я стал ждать Стрэнджа и Паркера, ведь рыжая все же была среди балахонщиков. Ну наконец-то, вас только за смертью посылать. Поприветствовал я телепортировавших на место троицу. «Кинетик, а ты что тут делаешь?» — забеспокоился Питер, И беспокоился он из-за моих методов работы. «Не боись, не буду я ломать твою подружку, мне нужен зачинщик». Успокоил я его и сложил руки на груди. «Хаэм, еще один герой, я что-то слышал о тебе, но знай, там за барьером логово сильного колдуна, а это не простые преступники», — предупредил меня Стивен Стрендж. «Да как-то пофигу, я уже видал могущественных мутантов, путешественников из будущего, вампиров, другие вселенные и прочую муть. На меня посмотрели с неким уважением, а Питер слегка загорелся интересом. Что же, давайте пройдем через барьер». Стрендж прочитал заклинание на санскрите, а не на английском, и призыв светлых сил для развеивания темной магии уже звучит весомо. «Так, я быстро и без жертв укладываю сектантов, а вы ищите главгода, я к вам подойду весьма скоро», — выдал я план. «Только не навреди им», — попросил Питер. «Им промыли мозги». «Ну, это поправимо, я уже лечил такое». И мы на понтах вошли через главный вход, где в главном холле на нас начали нападать сектанты, но я воздел руки и сковал всех телекинезом и уложил мордой в пол. «Ты спи, и ты спи, и ты спи, а вы чего ждете? Идите их лидера ловите, я тут еще минут на пять буду работать». И это сработало. Они пошли воевать вражину, а я принялся смотреть, как магия повлияла на их мозги. И от их разумов чувствовалась странная энергия, но я смог достаточно быстро вернуть им память и показать, что их рай – это иллюзия. Так что, когда очнутся, а это произойдет с подпиткой извне, они смогут отказаться от ложной силы и становления пищей паразита. Ну а я ворвался в главные залы, увидел битву двух колдунов и Дармамму, и вживую это смотрится внушительнее. Но, на колени, применяю увеличение гравитации в 5 раз на бароне Морда, и тот шлепается мордой в пол. Но, видимо, он укрепил тело магией и теперь просто встать не может. «Великий Дармамму, мне нужна твоя помощь». И его стало накачивать энергией, притяжение слетело, и в общем я не сильно активничал, позволив случиться канону, и Мэри Джейн вернулась, как и другие. А я подошел к доктору Стрэнджу. «Слушай, а можно стать магом, не подсасываясь ко всяким божественным или демоническим измерениям, чтобы твоя сила была только твоей и ничьей более?» «Можно. Хаэм, за нами кто-то наблюдает». И я почувствовал это, притом взгляд был насмешливым. «Ну пиздец, еще мистических вуайеристов не хватало». Я поднял руку, собрал психической энергии с области в пару сотен метров, совсем крупицы, что излучают люди, и этой смесью послал в предполагаемую точку наблюдателя, и это сработало. Хотя против опытных псионов не поможет, этот трюк пользуется лишь чтобы дезориентировать преследователя псиона. Интересный трюк, но вернемся к личной магии, это очень долгий и трудоемкий процесс, и может занять столетия. Начал мудро вещать доктор. «Не беда, я биологически вечно живущий, просто есть парочка неубиваемых мутантов с манией величия и комплексом бога. И мне нужен способ такого убить, просто я одного бил-бил-бил, превратил буквально в лужу плоти, а он просто собрался, будто и не получал урона. А еще они все любят эвакуироваться в виде ментального тела, и потом их хрен найдешь. И об одном ты должен был слышать, апокалипсис, Энсабахнур, мутант, которому уже вроде 5000 лет. На имя мутанта он нахмурился. «Да, я читал о нем, мастера Камартаджи неоднократно сталкивались с этим могущественным противником, и, к сожалению, выходил паритет сил. История, конечно, интересная, но как провериться, смогу ли я магичить?» Отказался я от экскурса в историю. Он осмотрел меня с ног до головы. «Ты уже достаточно могущественен, хотя и не мутант. А по поводу проверки, в особняке был один артефакт с чистой магией. Думаю, вытолкнув твое астральное тело и пропустив чистую магию через него, мы узнаем. А так, сила твоего разума уже велика, и мой взор как бы соскальзывает с твоей ауры», — дал он свой ответ. А я вспомнил, что всегда под ментальной маскировкой, еще с прошлого мира, как поднял силы, овладел этим навыком, чтобы не попасть на службу в правительство. По поводу «соскальзывает», а если так, я развернул ментальное тело и почувствовал себя толстым и беззащитным. «Да, ты действительно силенный стар», — он сделал пару пасов рукой, по мне пробежались искорки, — «и магом ты стать сможешь, но сил у тебя еле-еле хватает на начальное обучение. Я хотя бы смогу расписывать рунами предметы и напитывать их магией», — закатал я губу. «Хаймэм, начертание и руническое зачарование, это больше похоже на древнегерманскую рунную магию, но книг по ней у нас мало. Мы больше по магии азиатского происхождения». Итак, мы вернулись в нью-йоркскую штаб-квартиру Камартаджа, и после проверки и накачки моего астрального тела я почувствовал магию. И потом меня еще обрадовали тем, что развивать я свою магию буду столь же быстро, как я увеличивал свои псионические силы. И за лет 100 я стану только подмастерьем. Пиздец просто, зато контроль у меня благодаря ментальным силам такой, что обзавидоваться может даже боженька. В итоге мы договорились, что я возьму пару копий книг по рунической магии через пару дней. Глава 4. Сижу, учу скандинавские и древнегерманские языки, чтобы прочесть копии книг, что подарил Стрендж за спасение одурманенных сектантов. Кинетик, мы летим на поиски профессора, он пропал, как и Магнета. Не хочешь помочь? Меня прервала Шельма, и я начал задумываться, что зря дал ей номер. Ладушки, жопка, буду через пару минут. Переодевшись, я добежал до почти достроенной школы, все же технопаты роботы, это хороший гастарбайтер. Это я про Тессу. Ну что, полетели. На мое появление провожающая Эмма Фрост замерла и так шажочек за шажочком начала отходить. Кинетик. Скотт слегка скривился. Только не занимайся самодеятельностью. Есть майнфюрер. Хей, Джубили. Ты все еще в шортиках, которые украла у пацана. Тебе что, не дают карманных денег на одежду? А в мыслях я увидел, как она перед зеркалом красуется в типичном наряде хамена для девушек, но постеснялась надеть. Все же у кого-то чувство стыда тут осталось. Так что у вас стряслось? Наш друг, Морф, пару дней назад выманил Ксавьера и Магнета куда-то на север Канады, но не самостоятельно, а из-за того, что у него помутился разум. И Фрост говорит, что у него что-то с мыслями, будто что-то в его мозгу давит на его сознание, и это что-то создало ему вторую, злую версию. А Морф это кто? Вроде видел его в записях Лысого, но полную историю не читал. Помню, что он только облики менял и мог часть способностей применять, но исключительно физических. Морф, это один из наших напарников, мы думали, что он погиб год назад во время буйства стражей, но он выжил, и кто-то промыл ему мозги, натравив на нас. И сейчас мы летим по последним координатам Джита профессора, пояснил Хэнк. Ну и еще они захватили Джин, но Фрост отследила их при помощи Цербера, но дальше какие-то помехи. Попросите Тессу собрать охранных роботов, плюс сделайте биометрические датчики, умные системы отслеживания по типу анализа походки, сверка скелета, ну и биосканер. Я вроде видел такую систему, там на специальный датчик нужно было дышать. Хотя я не помню, у меня просто турели, что стреляют сразу и без предупреждения. На меня посмотрели, как на больного. Зато хер кто сунется в мое логово. Ну, в какой-то мере ты прав. Легче избавляться от непрошенных гостей, но иногда лучше спрашивать, чего они пришли. Легко скривившись и потеряв бок, высказался Гамбит. Ты типа раненый, и все равно поперся на поиски приключений, указал на его бок. А, нет, просто неудачно зацепил шкаф. Пиздит, а в мыслях картинка, как Шельма во время оргазма сдавила его бедрами. Давай лапу, подлечу. И протянул ему свою пятюню. Хух, и вправду полегчало. Спасибо. И этим он заслужил снисходительный взгляд со стороны Шельмы, не буду комментировать ее мысли. Мы еще пару часов летели на север, Шторм поинтересовалась кое-какими делами и... Так это все-таки ты был причиной столь многих естественных и несчастных случаев, но можно же было как-то договориться или переубедить. Все же Чарльз заразил их своим маразматизмом, ну, кроме Лагана, с открывшимися воспоминаниями он еще больше придерживается правила симметричного ответа. То есть если его или друзей хотят убить, то лучше убить такого умника. Их было так же легко уговорить не убивать мутантов, как уговорить Ксавьера убить им, хоть кого-то. Посмотрел я на них со скепсисом. Но ты же мог им и мозги промыть, а не убивать, не унималась она. Лень, да и смысл, легче избавиться от проблемы, чем ждать, пока вскроется факт промывки мозгов. Так что я просто прошелся по Конгрессу, мерам, руководителям спецслужб, сотни исполнителей и создал несчастные случаи. Это хоть подозрительно, но следов я не оставил, так что к мутантам не подкопаются, плюс подчистил данные исследований, освободил кучу детишек и взрослых мутантов, предотвратил появление клонов Лагана для создания отряда ликвидаторов, кучу разработок генетического оружия тоже похерил. И это я прошелся по тем, что легко найти, а есть еще и тайные организации, которые прячутся даже от своих же сподвижников. Но даже так со смертью всяких крикунов и паникеров у власти снизил мировую напряженность. а благодаря примеру русских стали пересматривать политику к новой ветви эволюции человечества. Это мог сделать Ксавьер, просто нацепив церебро и прошерстив память правительственных шишек, а не сидеть и лысину протирать в думах о великом и светлом. В чем-то кинетик прав, скажу как человек с большим опытом неудач, иной раз будет правильным избавиться от проблемы, поддержал меня Логан, а в нашем случае еще и труп уничтожить, а то я уже встречал живучих уродов. Я вообще сейчас магии начертания учусь, чтобы делать оружие для уничтожения бессмертных гадов и тех, что умеют переселяться в чужие тела. И кто же входит в этот список опасных противников? Подала голос Шельма. Синистра, Апокалипсис, некоторые домофоны, телепаты, что умеют создавать ментальную проекцию. Кстати, тебе, Шельма, противопоказано забирать силы у таких личностей, промоют мозги на раз. Так что просто изображая из себя Джаггернаута, когда в него стреляют или бьют. На это она радостно улыбнулась, а другие закатили глаза. Но не зазнавайся, мощный ментальный удар все еще тебя вырубит, ну или магическая атака может тебя сковать или убить. И вообще, если враг называет себя демоном, то лучше прибить его на месте, так как демон, это жрущий людей и души мудак, которого вот прям неожиданность, нельзя попросить демона не быть демоном. Это все равно, что попросить утюг стать самолетом, то есть тупо. Мы подлетаем, оповестил Скотт. Приземлились мы у странной горы, рядом с которой было ровное покрывало облаков. Вот джет профессора, но его тут, и уже достаточно давно, выдал Логан. Зато здесь есть мы, и лучше вам нам не сопротивляться, выдал какой-то птеродактиль. Шторм попыталась их сбить, а Скотт подстрелить явно недобрых личностей, но ничего не произошло. Наши силы, они не работают, сказала Шторм, а я проверил свои, и все как обычно. Правильно, так что не сопротивляйтесь. Взять их. Я пожал плечами и при помощи телекинеза обволок их тела снегом, после чего снежные оковы стали ледяными, за что на меня уставились непонимающими глазами. Чего? Я же не мутант, а, судя по мыслям этой своры, в этом месте действует масштабный подавитель сил мутантов. Я вытянул руку для эффектности, и из отверстий во льду оков вылетели пояса. Хаэм, Логан, иди сюда, проверим, как эта фигня работает. После краткой проверки я понял, что тут работает какое-то поле, подавляющее активность гена X, тем самым гася энергетические проявления и даже наполовину убавляя регенерацию Логана. Так-то лучше, обрадовалась Шельма, надев пояс, защищающий от подавителя. Итак, от вас пахнет Ксавьером и Магнета, где они? Начал мирный допрос Логан, играя своими когтями. Да блин, Логан, я же с вами, выразил я свое недовольство. Прости, я просто привык, что Джин и Ксавьер по пустякам в головы не лезут, вот и привык. Он сразу стал спокойным и отошел от пленных. Ага, идиоты, что любит усложнять и верить на слово. В общем, нам в ту сторону, там какая-то башня томного пластилина. Так что можем или полететь, или пройтись, так как тут есть динозавры. Настоящие. У нас нет времени, нужно быстрее спасти Джин и профессора. Обломал меня Скотт. Эх, Скотт, ты скотина. Пожаловался я, понуро шагая в самолет, после чего мы, игнорируя наездников на птеродактилях и их копья, приземлились на взлетной площадке, и уже только когда вышли, позбивали их нафиг. Хей-хей, Сиситр, давно не виделись, я смотрю, ты все еще аморфная жижа в облике томного властелина, кинетик, скривился злыдень, ну и глядя на мой живот без пояса, взять его, скомандовал он каким-то мутантом, и явно не местным. Кричащий парень, большой рот, длинные пшеничные волосы, парень-землетряс, тот чел, что косплеит своими врожденными способностями мой костюм, но не поглощает кинетическую энергию. Гудроновый негр, еще один представитель небиологической жизни, ну и жирный мудень под 2,5 метра, сильный, бронированный, бесполезный. Я пожал плечами и вошел в скорость. Скорость в 1700 км в час для мира невелика, но в маленьких помещениях, да еще с улучшенной способностью гасить сопротивление воздуха, тут недавно понял, что сила скорости и сила поглощения энергии получили маленькую синергию. В скорости снял с наемников пояса, гад Синистра обходился без него. «Ну, дальше вы сами», — сказал я и сел на стол, и началось избиение младенцев, и пока они пытались как-то навредить Синистра, я нашел парочку образцов ДНК Джин Грей, Магнета и Ксавье. И как же это пиздец тупо похищать человека для того, чтобы добыть частичку ДНК, нет бы, как я, послать робокомариков. также огородил машину по передаче сил телекинетическим куполом и сканировал, ну и собирал данные на отдельный диск. Про машину я узнал, заинтересовавшись находящимся тут оборудованием, и выкладки Синистра по поводу способностей схожи с моими. Он понял, что Генху является ядреным мутагеном, но он научился перекачивать потенциал одного генома другому носителю генома, и хотел провести опыт с магнета, но, увы и ах, мы прибыли раньше запланированного. Но мне пришлось отвлечься, ведь Скотт зажал Синистра в углу и шпарит в него своими глазным лазером на полную. И вот когда Синистра разбили на кусочки, я вмешался. Стопы. Я собрал осколки ошметки Синистра в кучку, но не соединял их. Этот хер не подох и не подохнет, даже если уничтожить тело. Так что попробуем кое-что. Я закрутил его тушку под высоким гравитационным давлением и применил пирокинез, за что был вознагражден ментальным криком. И когда плоти осталось килограмм 25, отпустил. Тых-их, я уничтожу тебя, рано или поздно, но ты будешь страдать, кричал пиздюк Синистра, как только восстановился. Итак, больной, что вас беспокоит? Расскажите дяде кинетику, и он вам поможет. Вот зачем вам армия совершенных мутантов? Править ими будет очень накладно, ведь тебя всегда могут подвинуть более совершенные особи. Сел я на воздух, смотря на злыдня. Ведь за пару столетий можно было найти набор сил мутантов и помогущественнее. Нет, я понимаю, что Джин обладает хорошими ментальными способностями, а Скотт хорошо аккумулирует солнечную энергию, вернее, электромагнитное излучение, которое присутствует везде. Хэммм, минутку, угу, этот ген влияет на клетки тела, серебряные волокна зрительных нервов. Ни хуйня какая-то. Да что ты несешь? Они ну пиздец не решают. Тот же Себастьян Шоу мог им просто свернуть шеи. Селена из адского пламени прожила куда дольше тебя, и она могла тебя убить, и перенос в другое тело тебя бы не спасло. Так что ты не венец рукотворной эволюции. Даже я, человек, что может превратить себя в лютую дичь, способную на уничтожение планет, но эта сила мне ничего не даст, кроме лишнего геморроя. Нам бы тоже хотелось узнать твои мотивы, вкратчиво высказался Магнето. Да что мне объяснять, ваше скудоумное и узкое восприятие мира все равно не даст вам понять все величие моего замысла. Ты обосрался, я встречал путешественников из будущего, и вся твоя самодеятельность приводила к концу существования человечества или рождению инфантильных сверхсущностей, что творили всякую хуйню, мнили себя богами, сворачивали реальность в узел, но в итоге этих избранных убивали, ведь никому не нужны пачки мягких диктаторов и прочих добрых и светлых лидеров. Благо я прикончил большую часть идиотов, что создавали всякие машины судного дня. Ну, насчет путешественников я приврал, но Кейбла я видел. Кстати, нужно будет воссоздать его винтовку. И куда делись эти путешественники? Спросил серьезный Ксавьер, да и Магнета с Синистра заинтересовались. Исчезли, когда я грохнул некоторых людей и уничтожил данные по деструктивным проектам. Вообще я ждал еще парочку путешественников из будущего, но, видимо, в ближайшие 100 лет никому не пришло в голову вернуться в прошлое. А значит, там не все так плохо. Ах да, Скотт, подойди сюда. Подозвал я Циклопа. Зачем это? Выразил он свое недовольство в виде сжатия губ в утиную жопку. Трудно выражать эмоции, когда у тебя визор на половину морды. Я сменю твой наследственный материал, чтобы у тебя рождались только девушки, а то только девушки из всех ваших возможных детишек были адекватными. Это я помнил весьма скудно, но только девочки не были замечены в комплексе Бога. Я не буду. Будешь. Иначе я сделаю это при помощи силы. Или я вообще сделаю тебя стерильным, и хер ты увидишь детишек со своей рыжей, а я нахер увертел всяких деградантов с комплексом Бога, да еще и с твоим мразотным характером. А мразотный потому, что даже среди всех сверхсуществ вокруг ты все еще считаешь себя избранным, и эта херня передается всем пацанам по твоей линии. А теперь представь себе сынишку, что, невзирая ни на что, считает себя избранным и миссией, и при этом имея силу скручивать планеты в узел. Все посмотрели на Скотта по-разному, но положительных эмоций я не чувствовал, разве что смешанные. Так что давай руку. Откуда тебе это известно? Может, ты вообще это все придумал и просто хочешь что-то со мной делать? Артачился Скотт Тина. Видишь этого чипиздрика с рожей матерого упыря? Ткнул я в Синистра, что начал веселиться, смотря на перепалку, ну и пытался по-тихому проникнуть через телекинетический барьер. Он вел твою биографию, наверное, от твоего прапрадедушки. Расскажи о его предках. Ох, юный Скотт, боюсь, этот беспринципный тип прав. Все твои предки были дюжи самоуверенными засранцами, и лишь девушки были островком разумности в вашей семье, но из-за тупости мужчин они не доживали и до 50. Так что я бы хотел увидеть ваших детей до того, как Джина умрет. Ехидно закончил он, а Скотт Тина насупился. А тем временем на перчатках моего костюма открылись ладони, я притянул Скотт Тину, одной рукой закрыл ему визор, второй ухватил его за ладонь, и, получив щепотку заряда от луча энергии, я погрузил его в сон. Долбоеб, ему предлагали хороший вариант, а он встал в позу пьющего оленя. В общем, подождите минут 5-10, и я подправлю его геном, чтобы производил только девочек. Сказал я хмурым людям вокруг меня. Какие все-таки у тебя полезные способности, ты бы мог многого достичь с ними. Начал речь Синистра. Да-да, я уже достиг некоторых высот. Правда, ген X – это такая мутагенная херня, что мне пришлось его удалять из всех собранных мною сил, иначе бы превратился бы в не пойми во что. Да и сам ген – это какое-то говнистое сокровище из области метафизики. Он может как притягивать и производить огромное количество энергии, а иногда тянет его из реальности. Но если его привить обычному человеку, то выйдет херня. И херня мерзко. Продолжал я переделывать Скотт Тину. Да и ДНК не резиновая, и лишь этот хаотичный геном может стабилизировать сотни различных способностей в одном человеке, но я эту херню в себя пихать не буду, могу стать куском мяса, что будет бесконтрольно ассимилировать реальность вокруг себя. В общем, жрать буду все и вся. Даже ты, похоже, это понял, раз стал производить энергетическую передачу потенциала гена X, тем самым вызывая дополнительные мутации, или, как вы их называете, вторичные. Да, пришлось очень долго работать над этим проектом. А как ты дошел до этого? Уже просто в наглую уселся на пол Синистра. Просто знания по генетике, неогенике и суперкомпьютер, что способен проводить симуляцию генетических, учитывая всю биологию, биохимию и физиологию организма с теми или иными модификациями, исходя из гена и его энергетического потенциала. Да, ты напоминаешь мне меня в моей молодости. Только мне хватает пары миллиграмм крови, чтобы получить желаемое, а ты на какой-то хер воруешь людей. В общем, мы еще часа полтора болтали, занимались переливанием маразматического говна из одного ведра в другое. Спасибо, Ксавьер. В общем, Магнето сделал короб-тюрьму для Синистра, а я разобрал и изучил установку поближе, после чего смял ее в металлический шарик. Ну и пока у Магнета не было сил, я взял крови для анализа, благо в скорости не заметил никто. Ну и еще мы выпустили пленных аборигенов, которые, блять, говорили на ломаном английском, а не на чистом, как в сериале. Все же Магнета, будучи благодетелем, за десяток лет не сильно заморачивался их обучением, только и делал, что пробуждал их хуген, за что его тут любят и уважают. Но трогать боятся, ибо он силен настолько, что все дикари просто плюются и уходят. Сразу видно его лидерские качества на деле. Слушай, Магнета, а ты не пытался стать президентом? Просто, смотря, как тебя тут уважают, я думал, что ты 100% обучался на юриста и экономиста, и ты многого достиг тут, будучи лидером. Он смотрел на меня с раздражением. Не дуйся ты так, просто, если ты хочешь быть лидером, то ты должен соответствовать не только по силе и опыту, но и по знаниям и квалификации, иначе у тебя будет всегда выходить полуанархическое государство без явной иерархии четких прав и обязанностей. Он скривился еще больше и просто улетел. И до того, как на него не надели шлем с защитой от псионики, но не телекинеза, я увидел его планы по созданию микрогосударства на астероиде. Ну, может, теперь одумается. После этого я сам побежал в домой, предупредив этих альтернативно одаренных не запирать Синистра у себя на базе, а то уже собирались, еле их отговорил. После отдыха и общения с девушками решил сгонять на остров Миюр, уж больно там дохера всякого происходит. И был прав у Мойры МакТаггерт, что тут занималась лечением нежелательных мутаций, был сынишка. Кевин МакТаггерт, он мог сворачивать реальность в трубочку по желанию левой пятки, но с изъяном. Для корректной работы его силы и для стабильности его энергетической ипостаси он должен вселяться в других людей или проходить болезненные накачки энергии в специальном помещении. «Я бы мог вам помочь с сынишкой», – задумчиво сказал я, отключив невидимость. Отчего женщина подпрыгнула на месте в испуге. «Кто вы? Как вы сюда попали?» Начала она приходить в себя, после чего начала наезжать. «Да кинетик я, типа героя из Нью-Йорка, можете поинтересоваться у своего лысого друга, буквально вчера виделись», — пояснил я, садясь на телекинетическую подушку. «И как вы можете мне помочь? И вообще, как вы узнали о моем сыне?» — нахмурилась она. «Узнал я о нем из ваших мыслей, а помочь я могу тем, что моя способность позволяет манипулировать ДНК, и если он примет свою телесную форму, то я смогу лишить его неконтролируемой силы, и он сможет жить обычной жизнью. А так, если учесть, какие у него силы, то его распад неизбежен, или же он сойдет с ума на почве плохой социальной адаптации и сумасшествия на почве силы. Вы точно сможете помочь?» С надеждой посмотрела она. «Ну да, пожал я плечами. Вам что-то нужно для этого?» «Да, доступ к его оголенному участку тела. И тогда я смогу просканировать его тело, вплоть до ДНК, после чего начать работу». «Хорошо, я свяжусь с Ксавьером, чтобы узнать про вас, и после его слов приступим к лечению сына». «Угу, но про сына она говорить лысому не будет, просто узнает, кто я и что могу. И в принципе, на следующие сутки она нашла меня в столовой, где сегодня была лазанья. Ксавьер подтвердил вашу личность и ваши способности, так что пройдемте за мной, как раз сегодня у Кевина сегодня процедуры». Я быстренько доел, надел щиток маски, под которой была тряпичная маска с открытым вырезом для рта, после чего мы спустились в секретный отдел. «Кевин, дорогой, прими свою человеческую форму, сейчас к тебе войдет специалист, что поможет тебе стабилизироваться, и уже ко мне, снимите свою лицевую маску, не пугайте ребенка». «Привет, Кевин, давай знакомиться, я кинетик, пришел тебе помочь со стабильностью, чтобы ты вышел наружу. Ты же хочешь выйти отсюда?» «Да, очень хочу». «Вот и ладушки, давай руку». Протянул ему свою. «Только не меняй свою оболочку, а то я не смогу тебе помочь, оставайся в человеческом виде». Я взял его за руку и вот если у человека ДНК цепочкой, то у него в эту цепочку встрочено кольцо из псионического гена, и воспринимает он мир как матрицу, только вместо вертикальных строк кода он видит мир как энергию, и может эту энергию крутить как захочет. Мне пришлось напрячь все свои мозги, чтобы одномоментно сменить его геном на слабенького телекинетика, да и геном ху заменить на слабенькую версию. И начал с мозга, подавить мощь его ментальной оболочки получилось только из-за его неопытности, но если бы не моя регенерация, я бы себе мозг сварил. И в принципе получилось, чуть ли не доведя меня до ментального истощения. Фух, сколько там времени прошло. Посмотрев на таймер в очках, я заметил, что прошло почти 4 часа. «Забирайте вашего мальчика, он теперь владеет только телекинезом, хотя вскоре сможет машинами кидаться. Но обучать его вам лучше самим, мне вот вообще некогда». Обратился я к Мойре. «Бывай, мелкий», и пошел на выход. «Вы точно излечили его?» «Да, теперь у него простой телекинез, и он не сможет превращаться во всякую энергетическую дичь. Просто таскать вещи силой мысли, и с этим уже к лысому обращайтесь, полностью лишать его сил вредно, уж слишком у него много ментальных сил, и без псионических сил сдох бы от инсульта и кровоизлияния в мозгу». «Фух, ладно, я пойду еще похаваю, устал я». «Я поняла, и еще раз спасибо», и помчалась к сыночку, что видит мир в новых красках. У пацана пропало энергетическое восприятие, и теперь он смотрит на мир как обычные люди. А я действительно пошел жрать, ну и думать, все же его гены с цепочки мощнее моего, даже если ставить по стандартному варианту. А вот если ставить, как у него, кольцо, у меня не выйдет, и все из-за блядского хагена. Именно он сохранял стабильность такого экзотического строения ДНК. Без него плотного кольца построить не выйдет. Но даже так более сильный и энергонасыщенный ген позволит мне быстрее расти в силах. Глядишь, лет через 10 буду псионом не А7, а примерно А5. Ведь рост в статистике псионов Содружества в категории А с каждой циферкой – это качественный рост сил, и каждый переход и возрастание сил на порядок. И когда я стану А0, то смогу ломать обычные небоскребы этого времени и швыряться ими. Хреново, что для категории я нихера не знаю, а ведь там масштабные воздействия на разумы, защиты, ментальные вирусы, более продвинутая псионическая ковка почти как у джедаев, то же самое энергетическое зрение, способность жить в энергетической форме, не сильно слабее, и в отличие от местных пользователей астрального тела, что без биологической оболочки не распадаются, они могли и сотню лет в системе провисеть в ожидании нужного тела. Вообще псионический ген ценен только своей энергопроводимостью, без которого человеческий организм может просто свариться, и чем лучше проводимость гена, тем сильнее псион, и этот ген может развиваться. И у пацана я получил более энергоемкий ген, ген мутанта, что мог реальность крутить как захочется. А ведь, насколько я знаю, что одним из пиков развития псиона Содружества была зона собственной реальности. Там ты можешь слегка искривлять физические законы или же распылять разумных и материю, как Джин Грей в фильме. Правда, масштабы поменьше. И хоть благодаря кускам воспоминаний от пацана у меня есть ориентир в сторону направления и ощущения реальности, но это дело тренировать нужно годы, долгие годы. Так что вернемся к старой доброй магии. Создать убер-убиватор пленитель богов я, конечно, смогу, но чтобы пленить душу такого существа, как Апокалипсис, я должен быть минимум магистром магии по внутреннему резерву, а не заемному. Нет, Стрендж, конечно, объяснил, что ты ничего не платишь богам тех измерений, из которых тянешь силы, но я в такую щедрость не верю. Не зря же последний маг, что стал на один уровень богов, сперва сам достиг уровня, когда мог валить богов пачками, и только потом возвысился, отвоевав себе измерение. И вот с тех пор чего-то богоподобных магов я чего-то не наблюдаю, как и в истории их чего-то нет. И так уже с десяток тысяч лет. Помнится, как-то читал фиг, где один попаданец в Челапука сделал блядских нанитов с рунами. Но хуй там, руны имеют пределы масштабирования. Можно только до полусантиметра их уменьшить, да и вдобавок машина их не сможет начертать, так как чтобы она смогла это делать, тебе нужно создавать накопители, как-то делать так, чтобы машина могла манипулировать энергией из накопителя. И если ты сделаешь станок, что наносит руны из магического металла, тебе все равно придется пропитывать их своей магией, иначе бы историки уже давно бы хуйни натворили, переписывая древние трактаты, посвященные мистике. Ведь чтобы руны работали, нужно вкладывать еще и намерение для каждой руны. В общем, тут магия посложнее, и в ней есть логика, хоть и своя. Ну и еще я хоть выходил из своей тушки в виде астрального тела, но пока так и не получил нормального магического восприятия. Мне приходится садиться в медитацию для выхода из тела, чтобы в духовной форме медитировать для развития магического чутья и зрения. И почему только мутанты снабжают меня плюшками? Ну и кейбл, его собственную начинку я просканировать не смог, но вот пушка у него классная. Она может возбуждать атомы вещества, в которое попадет, и вызвать взрыв. В общем, пушка просто охуенная, хоть и бесполезна против врагов, что манипулируют своим телом на молекулярном уровне. Сэр, компания Тумскорп начала спонсировать проекты по продлению жизни, омоложению, антигравитации. Также сегодня была найдена плита жизни в Южной Америке. Тумс, это вроде стервятник, проверю, а плита, ну, интересно. Эдриан Тумс создал неплохую технологию гравитационного скольжения. Он буквально создал прекрасную и дешевую технологию. И пистолеты, лучевые пистолеты, что имеют всего десяток зарядов, способные пробить таковую броню. Но его мания на создании вампирской технологии. В общем, я слегка промыл ему мозги на смену направления, и в принципе он близок к созданию излучателя биологической энергии, и вампирить не придется. Сэр, правительственная база по подготовке мутантов «Фактор X» перестала выходить на связь. Вся внешняя связь с базой утеряна. Да и какого хуя я не в КВМ? Там хотя бы отдохнуть пару лет можно между событиями. Негодовал я, реально этих ебаных событий просто дохуя. Переодевшись, я побежал смотреть, что там произошло, и уже через час был на месте. И знаете, что? Я понял, что злодеи тут не заслуживают второго шанса. А все потому, что Смайт и Кукухой поехали и решили создать, сука, адаптивных роботов на основе силы местного Чероки-мутанта-технопата. Он может зайти на свалку и выйти оттуда через неделю на обр. И вот они и усыпили правительственную команду X, после чего собрались их послушных киборгов с полной копией сил всех членов. А я говорил, что быть злодеем плохо, сын. Крикнул старший Смайт и превратился в пылающую сферу плоти с сыном, после чего собрал все образцы их роботов, их технологий, скопировал данные, удалил данные, унес все в свое логово, и после чего вернулся на правительственную базу, и запустив автоматический выпуск людей из капсул, пошел побродить по базе. Ох, блять, это же матрас за 70 штук. Нашел я комнату явно девушки, а в ней матрас, что можно заказать только в Швейцарии, и мой такой придет только через полгода. Я вылез из костюма, оставшись в термопрослойке. А да, это потрясающе. Не мягко, не жестко, прям в самый раз. И пока я валялся и балдел на протяжении 2 часов, в комнату наконец-то кто-то зашел. И судя по шаркающим шагам и виду девушки, она заебалась. Хах, больше никаких ученых в команде. Пусть кузнец сам с техникой разбирается. Бурчала она, снимая обтягивающий черно-желтый комбез. И все это в полумраке комнаты. Сняла лиф, показав неплохую грудь. Потом из ящика тумбочки достала рубашку и плюхнулась на шикарный матрац. Да, согласен, кровать охуенная. Согласился я. Секунда, вторая, третья. Кто ты такой? Вскочила она, включая светильник. Тот, кто вытащил вас из задницы, а теперь не мешай мне отдыхать. Она посмотрела на меня, потом обратила внимание на мою броню, стоящую в сторонке у стеночки. Ты тот герой из Нью-Йорка, и ты попал на камеры наблюдения. Она подумала, я, конечно, благодарна тебе за спасение, но не мог бы ты покинуть мою комнату. У меня есть парень, стоит сказать, кто передо мной, а передо мной стоит Лорна Дейн, зеленоволосая, симпатичная и фигуристая дочка Магнета, столь же могущественна и даже больше, но вечно влипает в какую-то хуйню, и вроде свихнется из-за вмешательства апокалипсиса. Да-да, ври больше, тебе просто скучно, и ты не знаешь, чем тебе заняться, а парень просто удобен тем, что есть член под рукой. Я вытянул из-под задницы покрывало и завернулся, не обращая внимания на насупившуюся девушку. Да что ты знаешь, ты вообще только сегодня меня увидел. Она притянула телескопическую дубинку, интересный комнатный набор, и ударила меня по затылку в надежде вырубить. А нет, я потерял сознание. Сейчас меня будет насиловать дикая женщина, ведь я уже в ее пещере. Что же будет с моей честью? Ведь она сорвет мою вишенку. Очень фальшиво говорил я. Тук-тук-треск. У девушки, видимо, нервы не к черту. Да почему тебя это не берет? Даже дубинка не погнулась. Злилась она. Я могу поглощать различные виды энергии, в том числе и кинетический. Так что я практически неубиваем. Но теперь моя очередь нанести ответный удар. Я вошел в скорость, уложил ее моськой в подушку, пробежался по всем связкам и мышцам вибрирующими руками. «Хах, че, что ты сделал?» – жалобно спросила она. «Почему я не могу двигаться?» «Все просто, это был моментальный массаж, и сейчас твое тело расслаблено до такой степени, что мозг думает, будто ты спишь, скоро пройдет», – пояснил я, возвращаясь под покрывало. «Что за бред?» «Хмм». Ее попка приподнялась, стимуляция эрогенных зон тоже была произведена, и она сейчас слегка сквертанула в трусики, мыча в подушку. «Подлец, ты, я могу создать тебе новую личность, устроить тебя в колледж или университет, ты получишь профессию по своему желанию и сможешь жить своей жизнью подальше от всей супергеройской херни». Ударил я в самую больную точку ее жизни. «Посмотри на меня, то, что у тебя зеленые волосы, то херня, по городам разноцветных панков до хера и больше бегает. Могу состряпать тебе статью за мелкое хулиганство в подростковом возрасте. А про волосы скажешь, что краска оказалась с подвохом». Перебил я ее. «И да, я читаю мысли, и делаю это круче, чем Ксавьер, ведь ты даже не почувствовала». Я улыбнулся, а девушка надулась и перевернулась на спину, смотря в потолок. «Ты мутант, просто вблизи я их чувствую, но не тебя». «Не, я просто умный чел, и привил себе парочку сил без самого генома X. Ибо он ядреный и непредсказуемый мутаген. Еще массажик? Нет». На меня посмотрели большими глазами, правда, потом немного смутилась. «И не читай мои мысли. Поздно, извращенка». Улыбнулся я во все 32, за что схлопотал пощечину, но, боже, какая неудобная сила, у меня рука будто на секунду онемела. Пожаловалась, когда я поглотил силу удара. Поэтому я ее и взял. «Но ты от темы не отходи, и ответь, мне как герою спасать тебя от дурости, или ты и дальше будешь бегать по супергеройским компашкам». Девушка снова задумалась, потом посмотрела на меня, я посмотрел на нее, и так 5 секунд. «Что? Я не читал твоих мыслей в этот момент, ТЦ». Она закатила глаза. «Я хотела сказать, что я не знаю, чем я могла бы заняться. Я действительно не понимаю, чего я хочу. Я действительно хотела бы спокойной жизни, но и без какого-то драйва жить не могу». Она замолчала и, судя по ментальным качелям, думает о женском. «Ясно, тебе бы нормального мужика, без комплекса героя, чтобы вытрахивал из тебя дурь каждый вечер. Но, бля, это сложно, мужлан. И почему мужчины вечно все к сексу сводят? Обиделась она. То есть, если я сейчас затрахаю тебя в слюни, и ты будешь рада, если я трахну тебя в голову, то есть ты сделаешь мне минет, и сделаешь это с удовольствием, так как у тебя от наслаждения мозг отключится, ты не будешь этому рада? Я повернулся на бок, смотря на нее. То, что ты сильный, это не делает тебя хорошим любовником. Фыркает она. Я могу контролировать свой организм, мой палец начал вибрировать, издавая полагающийся звук, и мой член может то же самое, плюс я уже знаю все твои эрогенные зоны, так что в моих руках ты будешь словно тесто в руках пекаря, столь же податливая и принимать те формы, что я захочу. Все равно, у меня есть парень, и Айсмен тоже был твоим парнем, и он 100% хотел жениться на тебе, и что? Девушка насупилась. Ты смылась хер пойми куда, хер пойми для чего, а теперь не знаешь, что делать. Хм, а не пробовала стать художником? С твоими силами ты могла бы из металла ваять шедевры, ты бы устраивала выставки, ходила бы на вечеринки, напивалась, поучаствовала в парочке оргий для бомонда, залетела, родила бы ребенка. Это бы утихомирило твою психику и включило бы материнский инстинкт. Хм, звучит как план, дети. Я не думаю, что я боюсь. Боюсь, что буду плохой матерью. Ну да, ее уже 25, и о детях она думала. Что тут думать, тут делать нужно. Это как прыжок с моста в реку, когда ты уже летишь, тебе пофиг на проживание, ты уже прыгнул и этого не переиграть. Тут главное выбрать способ прыжка, естественный или искусственный. Девушка прикусила губу, своих партнеров в качестве серьезных партнеров она не рассматривает по причине потому что, и это чисто женское. Чем-то она напоминает Шельму, только если она начала свою половую жизнь из-за чистой любви к искусству, то полирис ради ублажения физиологических потребностей. А у тебя есть девушка, а у нее есть девушка, с которой они спят и трутся кисками. Третьим меня еще не звали, но, думаю, скоро. Это как? Удивилась она, приподнявшись на локте. Ну, у меня есть девушка, и у нее подруга, чье любопытство столь велико, что она согласилась на мое условие о раскрытии моих тайн, а условие было таковым. Стань девушкой моей девушки, и так уж получилось. У них получилось. КХМ, тавтология, но что есть, то есть. Так что они обе знают, что я герой и все такое, даже некоторые правительственные тайны знают, но они этим голову не забивают, и так дел много. Ты нормален, сводить свою девушку с другой? Я не знаю, просто я много лет жил в режиме паранойи, и ни с кем не сближался, и, кажется, разучился это делать. Нет, я им, конечно, доверяю на все 100%. И даже вскоре обеспечу им средства защиты. Но в плане семьи я даже не знаю, чего хочу. Но уж точно не гарем. Нет, друзья по сексу, это приятно и привлекательно, но, блин, вот с этой мыслью нужно переспать. И вот в ее головке проскочила мысль, что я ее прямо сейчас, спокойной ночи, выключаю светильник телекинезом и устраиваюсь поудобнее. Эй, вали домой, это моя кровать, возмутилась Полирис. Кто-то хочет стать подушкой-обнимашкой. Шутливо грозно спросил я, нет, но тебе бы уйти, эй, отпусти, хрр, зарычала она, когда застряла в моих объятиях, и только через пару минут бессмысленных попыток вырваться она затихла, а я уснул. Ларна, пора просыпаться, нам еще отчеты писаа, зашел какой-то блондинистый парень вроде родственник Скоттины, циклопа. Алекс, это не то, что ты подумал, очнулась Полирис. Да, сперва все было с сеанса садомаза в исполнении Ларны. Потом уже я взял ее силой, и ей понравилось, так что всю ночь не сопротивлялась. Добавил я истинную правду. Что? Нет. Что ты несешь? Не слушай его. Тогда расскажи, как все было. Ехидно улыбаюсь. Ну, я и вправду побила его дубинкой, но ему было плевать. И, да, блять, если бы не лежал на моем матраце, я бы тебя молнией ударила. Грррр, убирайся. Разозлилась она. Ведь ее новый трахарь смотрит на нас, а нет, уже ушел молча. Поздравляю, твой новый парень, идиот, он даже не понял, что я просто стебель над вами, хотя он видел, что я одет в обтягивающий термкостюм. Значит, он идиот, ибо до сих пор думает, что ты ему изменила. Ао, он сел на байк и уехал в город искать шлюху и бар, и неважно, в какой очереди. Пиздец, семейка Сомерсов, истерички, что он, что его брат, что их батя, что их дед, прадед, прапрадед. Полирис посмотрела на меня нечитаемым взглядом. Чего? Просто я недавно общался с бессмертным мутантом-вуайеристом, и он следил за их семьей уже дофига лет, так что я знаю, о чем говорю. Хы-х. Уселась она на кровати и выдохнула, и я явно слышал в этом выдохе, за что мне все это дерьмо. Да ладно тебе, погнали ко мне, в парк аттракционов сходим, с девчонками познакомлю, в клуб с ними сходишь, на шопинг сбегайте, и если что, я спонсирую твой отдых. Утешил я ее и погладил по голове. Да, напиться бы сейчас не помешало. И да, она действительно хочет нажраться. Так что я вошел в скорость, собрал ее чемоданы, постельное, крутой матрас, подхватил девушку, вещи телекинезом и побежал в Нью-Йорк. Правда, девушку пришлось погрузить в сон, бежать пришлось полчаса. Та-да, теперь ты живешь тут, нагло объявил я. Что, где я? Ты у себя на новой квартире, вон там твоя кровать, там твои вещи, там ванная комната. А так мы в Нью-Йорке, обрадовал я ее. По соседству живет девушка Томми, она милая, а остальные девушки зайдут вечером. Если захочешь кушать, я наверху приготовлю. И убежал. Дистанционно следя за исследованием крови кузнеца, он как бы технопат, и его силы почти то же самое, что и биокинез маски, которым я пользуюсь, но структурирован, чтобы создавать и разбираться в технологиях. И я это добавил его себе, и завис, смотря на свой коммуникатор а-ля смарт-часики. Просто я теперь допер, что за хуйня с подсознательным озарением и пониманием генов и технологий, а берется все из инфосферы, и я потратил ебаных 2 часа, чтобы перекрыть этот поток информации. У тебя есть что поесть? Приперлась Полирис. Эй, ты тут? Помахала она перед моим лицом рукой. А, да, просто малость допер до кое-каких вещей, сейчас сварганю. Ты какую кухню любишь? Отмер я от внутреннего маленького понимания взаимодействия разума и мира. И как в этой херне не раствориться? А что предложишь? Просто я бы сейчас пиццы бы съела, только хороший. Помню, как-то в первой команде Ксавьера мы летали в Италию. Эх, хорошее место, жаль, я языка почти не знаю. Лады, сейчас организуем. И я начал священнодействие, ну и поблагодарил простые американские вкусы. Милый, мы дома. Пришли Дебра и Фелиция. О, здравствуйте, Герман, не представишь нас гости? Это Лорна Дейн, девушка с суперсилой магнетизма, но из-за херовой жизни ее жопа не может примагнититься к одному месту и сидеть там ровно. Ну и еще она любит потрахаться и поплакаться на тему, как у нее все плохо. Представил я зеленоволосую. А эти блондинки, Дебра и Фелиция, и они умнее тебя. Ведь у них через год будет магистерская степень по биохимии и генетике у Дебры, а у Фелиции... По философии и гражданскому праву, я вообще жулик в плане жизни, красив, умен, грязно богат, вхожу в топ-100 могущественных существ планеты, правда, с конца, но я там, и она тут для, поинтересовалась Дебра, я случайно спас их от 2 безумных ученых и нашел ее кровать, в общем, у нее просто охеренный матрац, я себе заказал такой, но там очередь на них такая, что мне ждать еще 1/2 года, а ведь он стоит 70 штук баксов. «Что за бред?» – возмутилась моя блондинка. «Не может быть такого матраца. ПФФ, вот пока я готовлю, иди и проверь, давай, зеленка, иди покажи им свою прелесть». Начал я их выталкивать телекинезом. «Эй, я не Голлум, но за то, что перенес матрац со мной, спасибо. Ну ты что, я же своего бро не брошу. Мужики должны держаться вместе», – крикнул я в запертую дверь, отрезав путь ответной брани. Ну а девушки вернулись уже вчетвером и бутылками вина, и со следами слез бедняжка Томми, она не знает, куда вляпалась. И как, матрац охеренный. На мой вопрос девушки закатили глаза. Вот какой же ты неотесанный болван, но да, кровать у нее очень удобная, высказалась Дебра. В общем, до вечера девушки немного пили, обсуждали за жизнь, перемывали мне косточки. Томми узнала, что я кинетик, правда, случай нашего знакомства не выдала. Потом они нарядились, благо у Полириса и Дебры размер одинаковый, после чего мне пришлось вести девушек в клуб, где они нажрались, танцевали, пытались залезть на барную стойку, из-за чего мне пришлось их забрать, отвезти домой и голенькими уложить в постельку к Полирис, ну и накидал им всяких фаллических игрушек, чтобы им было стыдно завтра, а все потому что нифиг было на меня наговаривать, а сам продолжил думать над новой способностью. Первое, что я понял, так это то, что благодаря знанию генов и строения организма скота и ему подобных любителей пострелять из тела лазерами и энерголучами я могу из тела создавать подобные почти как это делает апокалипсис при помощи контроля нанитов от целестиалов. Это если он в этой вселенной такой, как я помню, но превращать себя в пушку неохота, да и в большинстве случаев бесполезно. Но вот моя броня и технологии в них я как-то понял, вернее, мне из инфосферы пришел метод улучшения технологий. Итак, способность предложила мне прессовать все энергоузлы при помощи псионики, как и защитные пластины внешнего покрытия из адамантия. Вдобавок я улучшил сканер и внешнюю периферию, и увеличил поглощение и передачу энергии в мое тело через броню процентов на 20. Даже переконфигурировал гравитационные манипуляторы, увеличив их максимальную мощность и точность воздействия. И напоследок, реактор, была увеличена выпускная, с 7 гигаджоулей он вырабатывает 16 при сохранении длительности использования такого же стержня палладия. И все это провернул за 3 дня технологического запоя. Правда, запой был не круглосуточным, из-за чего мне приходилось возвращаться домой, где меня ждали неловкие переглядывания, ведь я объяснил их пробуждение в куче резиновых друзей заявлением, что все мужики козлы, и вообще с девушками тоже классно. Так что и в этот вечер мы хоть и собрались у меня в столовой на кухне, но ели молча, единственные, кому было более-менее нормально, так это Дебри и Фелиций. Знаете, мне это надоело. Вы не трахали друг друга теми игрушками, я просто малость разозлился на вас из-за того, что вы весь вечер делали из меня мужлана и вообще подонка. Вот я и раздел вас, накидав игрушек, правда, не думал, что вы так серьезно к пьяной интрижке отнесетесь. Покаялся я. Дальше был цирк с конями, упреки, ругань, подключение алкоголя, после чего Фелиция, которая пила поменьше остальных, выдала: «Раз ты нас раздел, то и ты должен быть голым». «Правда, девочки?» Услышав в ответ веселое и пьяное «да», в ответ меня заставили танцевать стриптиз, а после раздевания начались ощупывания, после чего наутро мы проснулись у меня в комнате, и в этот раз они все помнили, так как я в процессе секса их чистил от алкоголя, да и поспали мы часов 5 после 4 часов секса, и тут-то отнекиваться от мини-оргии они не могли, после чего порешили, что я как бы в общем пользовании теперь пиздец, а предложила это Полирис, все же она старше, трахаться любит, и ей как-то хотелось меня принизить и опустить до уровня члена на ножках, да и она посчитала, что получать секс по требованию, это прикольно, но за неделю моими услугами пользовалась только Полирис, ну а Дебра и так почти каждый вечер со мной, так что жизнь немного наладилась, хуйни вроде не происходило в мире, в городе, конечно, появлялись мелкие банды, но в первый же день Паркер их ловил на месте преступления, да и не жестит они, и каждая группировка все больше и больше углубляется в тактику. Так что минусовав суперзлодеев, я добавил бандам стремление к развитию, да и не всех представителей преступных ЧВК я поломал. Поэтому Паркер теперь отхватывает от простых людей с пушками. Сэр, в сети Аскарпа появилось упоминание сыворотки ОС, они находятся на стадии испытания над людьми. Первые испытания намечены на следующую неделю. Смею предположить, что это будут бездомные, так как с тюрьмами они не связывались. Ну, там у него вроде была подводная база, это хоть что-то. После чего стал собираться. И вправду, он бомжей ловил на опыты. Правда, сейчас их прогонял через всякую полезную химию, чтобы они стали здоровее и эксперимент с сывороткой прошел успешнее. В итоге, просмотрев его формулы, протестировав ее через симуляцию, и да, она вызывает не только перестройку организма в довольно мощного человека, но и легкую перестройку мозга в 87% случаев, особенно в тех участках, что позволяют воспринимать чужие эмоции, сострадать кому-то, понимать эмоции. И изменение этого участка мозга приводит к маниакальным наклонностям, шизофрении, расщеплению личности, расстройству рассудка. И этот участок сыворотки как бы не поправить, так как новое строение мозга и клеточная мутация делает из тебя недопсионика, что рассчитан только на физическое усиление. Я собрал все данные и документацию по подводной базе, стер ему память о ней, благо строил он ее при помощи роботов, ну и поменял ему направление с сывороткой, пусть берет образец со стимуляцией и изменением мышечной ткани. Примитивный даже для института биоизлучатель у него есть, так что справится без мозговых мутаций. Ну и оставил ментальную закладочку в его голове, чтобы сообщил моему и, если он сам захочет стать теневым боссом Нью-Йорка, а сам побежал и поплыл осматривать будущую базу. База была шикарна. 200 метров в высоту, 400 в диаметре, выглядит как космический корабль из стеклобетона. Есть водородный генератор, немного роботов-строителей для подводной среды, и в принципе все. Так что я уже загорелся идеей тотальной перестройки, и даже заменил реактор на маленький термояд, что взял у доктора Октариуса. «Сэр, возле инопланетного корабля замечены киборги». «Да бля, японские банды прибежали». «Угу, в этом мире у японцев есть куча кланов ниндзя, самураев, любителей опчер, мутантские кланы. В общем, там хоть и весело, но там изначально срали на эти антимутантские законы. Там как бы популярные айдолы и всякие герои, и все они на государственном учете, а если герои клановые, то уже сотрудничают с властями в префектурах. И сейчас один из японских кланов каким-то образом нарыл информацию о корабле, а ведь в метро уже не было морлоков, а в ту сторону, где сейчас иногда появляются мутанты-уродцы для лечения, японцы не появлялись. Так что пришлось отрываться от дела и ловить псевдомеханикусов. Угу, они совсем того, плоть слаба и все дела, и ради прикола сделал их годовалыми младенцами, пусть теперь из детдома мир захватывают. Ну и думал, что с кораблем делать. Расшифровать клинопись на протошумерском не вышло. Но есть один способ. В сериале вроде Лысый был связан с какой-то там курицей из инопланетной империи. Но это же Марвел. Завалившись к ним, я нарвался на то, что в центральной части страны экстремистская организация «Друзья человечества» создали чуму, благовременную, и скинули это на мутантов. В общем, мы пошли разбираться и нарвались на ебаного апокалипсиса.